Дмитрий Емец, Таня Гротер и ботинок кентавра. Ван увидел двух лисиц, стоявших на задних лапах, прислонившись к дереву. Одна из них держала в руках лист бумаги, и они смеялись, точно над хорошей шуткой. Ван попробовал спугнуть лисиц, но не тут-то было. Тогда он бросился на лисицу, державшую листок, подбил ей глаз и отнял бумагу. На постоялом дворе Ван рассказал о своем приключении. В это время появился господин с синяком под глазом. Он с интересом выслушал Вана и попросил показать ему бумагу. Ван уже протягивал лист, как вдруг хозяин постоялого двора заметил у новоприбывшего хвост. «Это лисица!» – закричал хозяин. И человек мгновенно обернулся лисицей и убежал. Лисицы не однажды пытались вернуть бумагу, покрытую непонятными письменами, но безуспешно. Ван решил вернуться домой. В пути он встретил все свое семейство, направлявшееся в столицу. Родные Вана утверждали, что двинулись в путь по его просьбе, а мать показала письмо, в котором он приказывал продать все имущество и приехать к нему в столицу. Ван внимательно посмотрел на письмо и увидел, что это чистый лист. И хотя они остались без крова, Ван решил: возвращаемся. Однажды в доме объявился один из младших братьев, которого все считали умершим. Он принялся расспрашивать о злоключениях семьи, и Ван рассказал ему всю историю. «Ах», — сказал брат, услышав о столкновении с лисицами, — «в этом-то корень всех бед». Ван показал брату листок. Тот поспешно схватил бумагу. Заполучив желаемое, он издал какой-то возглас и, обернувшись лисицей, убежал. Ню Цзян. История о лисицах. Личная библиотека Борхеса. Все в известном нам мире подчинено симметрии. У нас две руки, две ноги, два глаза. Только болотный хмырь стал бы утверждать после этого, что наш мир единичен во Вселенной. Академик Черноморов. Глава первая. Великолепная Грабулия. Грабулия Склепи, придворная фрейлина царства огня, сладко спала на огромной кровати из диадеда. Редкое магическое дерево такое, не горит в огне, не тонет в воде, но взрывается при одном звучании слова «баобаб». К счастью, упомянутое дерево неизвестно в данном измерении. На слово же наложено табу. С четырьмя резными головами сатиров, которые имели свойство каждый раз за полчаса до полуночи менять выражение. В данный момент одна из голов была демонически угрюма, другая хохотала, третья рыдала отравленными анчарными слезами, четвертая же спала, похрапывая во сне громче самого царя Бера, о котором придворные льстецы говорили, что он храпит музыкально, на три такта исполняя государственный гимн. Злые же языки утверждали, что каждый раз в полнолуние Бер полностью выхрапывает легкомысленную песенку. Я у реченьки гуляла, водяного повстречала. Кровать Грабулии была роскошной, но имела дурную славу. Сказать по секрету, ни у кого другого в царстве, кроме самой Склепии, с ее известной тягой к могильному юмору, не хватило бы смелости поставить ее у себя в покоях. 12 годами до того на ней был задушен подушкой первый магистр Пламельбурга, вызвавший гнев ее величества царицы Нуи тем, что упорно прикидывался трезвенником, не желая осушать чашу с ядом. А еще 9 лет и 7 месяцев спустя суровый Макшелрок на этом же ложе зарубил двуручным мечом свою легкомысленную супругу и ее пажа. Меч Макшелрока был знаменитый сын пламени, второй из трех великих мечей царства. Лезвие его было сплошной огонь, красноватый и даже с искрой у рукояти, и испепеляющий белый краю. Лучше всего сын пламени разил перед рассветом. В дождь же он почти терял свою силу и едва мог справиться с заурядным заговоренным щитом. Если приглядеться, можно было заметить, что спящая Склепи что-то держала в руках, гладила и прижимала к щеке. Это были самые обычные варежки. Красные пушистые варежки на резинке, которую обычно продевают в рукава маленьким детям, чтобы варежки не потерялись. Теперешней Грабулии они едва ли налезли бы на нос. В царстве огня, где даже в суровые зимы никогда не замерзала вода и не опадали листья, Варежки были экзотикой, тревожащей и опасной. «Чьи это маленькие ручки?» — поцелуй в ладонь. «Какая-то у меня большая девочка, Аня. Ты в прошлый раз не замерзла? Надеюсь, эти новые варежки ты не будешь стаскивать?» Она трясет головой. «Как же можно их стаскивать на морозе, когда даже дома ей не хочется их снимать?» «Не отходи далеко от подъезда. Стой так, чтобы я постоянно видела тебя из окна». «Ага». «И не приноси больше дохлых птиц. Сколько можно?» «Я не хочу, чтобы у моей дочки лежали под подушкой мертвые замороженные птицы со свешивающимися головами». «Теперь, когда у тебя такие чудесные варежки, ты же не будешь больше этого делать?» «Не, обещаю, что не буду. Я же не убиваю их». «Но ты их подбираешь. Еще неизвестно, что лучше. Стой ровно, не вертись». Ее берут и легонько дружелюбно трясут, застегивая пуговицы. Варежки маленькие, пушистые, очень приятные, облегают руки. Только резинка чуть мешается в рукавах. Но это терпимо. Резинка — это надежность, залог того, что варежки не потеряются. И не придумывай себе больше эти мертвецкие имена. Ты огорчаешь этим свою маму. Ну беги, зайка. Чтобы я тебя видела из окна, помни. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, мам. Она сбегает по лестнице. Второй этаж кирпичной пятиэтажки. В подъезде полутьма. Пахнет штукатуркой, недавно вымытыми ступеньками и сигаретными окурками, которые мокнут в банках на подоконниках. И ко всему этому примешивается вкусный, манящий запах домашней стряпни из нижних квартир. Склепи немного боится подъезда. Она крадется вниз, на секунду оказывается в полной темноте нижней площадки у урчащего распределительного щита и пытается нашарить дверь. И вот, наконец, новые варежки нащупывают длинную деревянную ручку двери подъезда и чуть в стороне кнопку, открывающую домофон. Нажимает, слушает комариный писк, толкает. И ей в глаза бьет снежная, колючая, такая манящая белизна. Внезапно в спокойный сон грабулии проникло извне какое-то беспокойство. «Опять эта наглая склепи! Сколько можно выносить ее в укрытасы? Да разбудите же ее кто-нибудь!» — жалующимся голосом крикнул кто-то. «Сама буди, Эйда! Почему я? Она сейчас пинаться начнет! Смотрите, у нее в руках опять ее проклятый амулет Вуду! Может, отобрать его?» «Ага, сама попробуй! Она тебя наизнанку вывернет! Ты что, не знаешь склепи? Но нас же много! Нас много, но это-то склепи!» Истошно завизжала случайно затесавшаяся в толпу фрейлин любимая борзая принцесса Августы, которой в суматохе отдавили лапу. Грабуля попыталась зарыться в перину и применить заклинание невидимости, но этот фокус не сработал, ее все равно нашарили. Ощутив, что ее самым бесцеремонным образом трясут, склепи наугад пнула ногой, но ни в кого не попала. Зато за ее ногу ловко ухватились и не отпускали уже, лишая грабулии возможности наносить новые пинки. «Стыдись, грабулия! Ты позоришь высокое звание фрейлины. Ее высочество не желает начинать без тебя свой утренний туалет. Она может опоздать на прием, и это сегодня, когда ей должны представить ее жениха принца Форна. Какой скандал! Когда-нибудь иссякнет даже безграничное терпение его величества Бера Третьего, и он велит залить тебе в горло кубок раскаленной лавы», — сказал чей-то писклявый от ответственности голос. «Иди ты в театр, Эйда!» — открывая глаза, внятно сказала Склепи. Она уже поняла, что он, тот самый сон, который она так любила и так надеялась запомнить, опять ускользнул. Но почему? Почему всегда так? Ни разу ей не удавалось досмотреть его до конца. Всякий раз все заканчивалось яркой белой вспышкой света. От такой наглости фрейлины опешили и даже отпустили ногу, но, опомнившись, насели на грабулию все разом и начали стягивать с кровати. Сопротивляясь, грабулия посылала их в консерваторию, в цирк, на магладиаторские бои и куда придется, но зудящий рой фрейлин не отставал.